Я невольно подумала, что сейчас тетушка Сибил с ее влажной кожей и разболтанными вставными челюстями более чем когда-либо похожа на носорога. Внезапно губы ее дрогнули. Бедная, нелепая старушенция. Помимо, быть может, старика-садовника, она, наверное, была единственной, кого Мерлин мог назвать своим другом. «Он скоропостижно скончался?» — спросила я, протягивая Бену свое пальто, чтобы он закинул его на стол поверх груды верхней одежды. «Да. Доктор прибыл утром, а днем Мерлина не стало. Воспаление легких. Он отошел в мир иной, без мучений. Удивительно. Мне казалось, дядюшка Мерлин должен был изрыгать проклятия в адрес доктора. Ведь его заставили предстать перед Эскулапом, если мне не изменяет память, в первый раз за 40 лет. «За 45», — поправила тетушка Сибил с плохо скрытой гордостью. Мерлин никогда не поднимал шума из-за своего здоровья. Я уже упоминала об этом факте в прошлый раз, когда ты, наконец, удосужилась повидать его. Какая несправедливость! Сейчас было не время спорить с потрясенной горем старухой, но истина требует отметить, что милый дядюшка Мерлин отшельничал исключительно по собственному желанию. Он никогда не благодарил за рождественские открытки, не выказывал ни малейшего желания меня видеть. Бен уловил мелькнувшую в моих глазах искру и жестом посоветовал сохранять спокойствие. Остальные члены клана уже собрались в гостиной, вновь сгрудившись вокруг едва теплящегося камина. «Дорогая, позволь мне взглянуть на твое кольцо». Ванесса с нетерпением ребенка потянулась к моей руке, но таращилась она на человека, замершего подле меня. Ее тонкие бровки приняли форму вопросительных знаков. Надо отдать Бену должное. Он оказался на высоте и защитил меня от врага. «По поводу обручального кольца мы с Элли спорили до хрипоты», — спокойно сказал он. «Она настаивала, что деньгам можно найти лучшее, более практичное применение. Что ты там хотела купить?» Он с улыбкой повернулся ко мне, намекая, что и мне надлежит вступить в эту забавную игру. «Электрическое одеяло на батарейках, милый. Чтобы нам было уютно и тепло во время поездок на твоей чудесной машине». «Но разве она не молодчина?» — просиял Бен. На мой пристальный взгляд, пылкий, влюбленный, мог бы подыскать похвалу и понежнее, но он все-таки старался, что верно, то верно. Кузен Фредди, развалившийся на коврике перед камином, еще более нечесанный, чем обычно, небрежно помахал нам, неторопливо поднялся и обхватил шею своей родительницы, словно собирался ее задушить. «Перестань, ма», — сказал он. «Херес и так слишком жидок, чтобы ты разбавляла его своими слезами. Он был хорош. Слишком хорош для этой гнусной жизни», — прохныкала тетя Лулу. «Самые добрые всегда уходят первыми». «Не говори глупостей», — жестко перебила ее тетушка Астрид. «Мерлину было за 70. Он и так зажился на этом свете». «Вот-вот», — весело согласился Фредди, — «так что кончай кудахтать, ма. Посмотрим, что ты запоешь через пару часов, когда прочтут завещание. Наверное, этот скряга отвалил тебе куда меньше, чем ты рассчитывала». Фредди залпом опорожнил бокал матери и потянулся за графином. «Интересно, кому достанется куш?» Тетушка Астрид выпрямилась на стуле. Я не удивлюсь, если старый дурак все отдал на благотворительность. Но если у него осталась хоть капля здравого смысла, то он завещал состояние тем, кто лучше сумеет им распорядиться. Мы с Ванессой всегда умели ценить прекрасное. Тетя Астрид пренебрежительно глянула на меня и на Фредди. Ванесса мечтательно накручивала золотистый локон на длинный тонкий палец. «Честно говоря, я ни на что не рассчитываю», — тихо возразила она. Фредди хмыкнул и выругался. Тетя Астрид величественно поднялась. «Как ты смеешь, мерзкий паразит, как ты смеешь оскорблять мою прелестную дочь? А как ты смеешь оскорблять моего красавца-сына?» Тетушка Лулу свирепо стукнула бокалом по стопке газет, громоздившихся на столике у камина, и вся встопорщилась, словно разъяренный цыпленок. «Ты кем это себя вообразила, старая вешалка? Корчит тут из себя, понимаешь, не пойми что! Моя матушка помнила тот день, когда твой папаша таскался по улицам Бетнел Грин с тележкой старьевщика. А тебя послушать, так он был текстильным королем, не меньше. Ха-ха! И дочурка твоя вся в тебя, такая же кривляка». Жертвы этой яростной атаки выглядели потрясенными, тогда как остальные изо всех сил старались скрыть удовлетворение. Довольный дядя Морис попытался для виду возразить: «Ну-ну, мои дорогие, достаточно слов, возьмите себя в руки». «Нет, я не успокоюсь», — взвизгнула тетушка Лулу, явно обретая второе дыхание. «А этим кошкам драным следовало бы знать, что в приличных семьях наследство всегда переходит по мужской линии. Так выпьем за эту мудрую традицию?» Фредди театральным жестом поднял бокал. «Какая наглость!» — разъяренно прошипела тетя Астрид. «Успокойся, мамочка». Ванесса налила бокал бренди и передала его трясущейся от праведного гнева родительнице. «Зачем расстраиваться из-за пустяков? Я уверена, дядюшка Мерлин находился перед смертью в рассудке достаточно здравым, чтобы передать свое состояние тем членам семьи, которые этого больше всего заслуживают». Дядя Морис сунул пальцы сардельки в кармашки жилетки, раздулся, словно пингвин, и нахмурился. Он явно собирался одарить публику глубокомысленной сентенцией. «В течение многих лет, — молвил мудрец, — я неоднократно предлагал Мерлину воспользоваться моим опытом в области вложения капитала. Временами покойный бывал излишне раздражительным. Этот факт трудно отрицать, но такой уж у него был характер. И поскольку, на мой взгляд, Мерлин должен был избрать своим преемником того, кто умеет обращаться с финансами, я, пожалуй, самый верный кандидат на получение». «Чушь!» Тетя Астрид величественно отодвинула стул. Какое-то мгновение я лелеяла надежду, что она выплеснет содержимое бокала в лицо Моррису. Бен, насколько я могла судить, от души наслаждался спектаклем. Глаза наши встретились, и он мне подмигнул. «Насколько я понимаю, твоя котировка равна нулю», — прошептал Бен. «Жаль. Меня всегда привлекали богатые наследницы». «Пойдем, Ванесса». К моему величайшему сожалению, тетушка Астрид решила не устраивать непристойных сцен. «Я больше не желаю выслушивать этот бред. О каких это надежных вложениях идет речь, мой дорогой Морис? Очень любопытно. Мне кажется, тебе следовало бы привести в порядок собственные дела. А ты на прошлой неделе, как я слышала, от своей парикмахерши, ты опять пролетел с акциями. Вам не кажется, — решила вмешаться я, — что все вы проявляете некоторую поспешность? Вспомните, тетя Астрид, ведь никто иной, как вы, высказали предположение, что дядюшка Мерлин вполне способен завещать все борделю. Возможно, эта идея пришлась ему по душе, хотя я считаю гораздо более вероятным, что он оставил все деньги человеку, который находился при нем все эти годы, то есть тетушке Сибил. Она оказалась слегка на помине. В черной фетровой шляпке, в темном пальто, прикрывавшем высокие шнурованные ботинки, тетушка Сибил походила на няньку из старинной мелодрамы, в которой дети превращаются в упырей, и родители вынуждены в панике бежать из родного дома. «По-моему, — сказала она, подняв глаза на каминные часы, — пора отправляться на службу. Кто желает, может поехать на автомобиле, но я пойду пешком. До церкви всего 5 минут. А Мерлин терпеть не мог машин. Его останки повезет катафалк, запряженный лошадьми». Она помолчала, потом добавила: «Думаю, транспортное средство выбрано по желанию бедняжки Мерлина. После похорон мистер Брэк, поверенный Мерлина, заглянет сюда, так что каждый сможет побеседовать с ним. Тот-то будет потеха, — злорадно прошипел Фредди мне на ухо.